Глава 5. В клубе. Ночной клуб с броским названием «В клубе» девушкам показался привлекательным. К тому же одна знакомая рассказала Вике, что здесь красивым девушкам предлагают один бесплатный коктейль на выбор. Вика была падка на халяву, а вот для Арии этот маленький бонус не имел значения, так как штаб полностью ее обеспечивал, и она не нуждалась в деньгах. А учитывая специфику ее работы, то нужно было проживать каждый день как последний, поэтому она не экономила, но и не тратила деньги на покупку жилья, автомобиля или чего-либо еще, почему ее могут отследить и убить. В целях безопасности каждые 3-4 месяца ей приходилось переезжать в новую квартиру, придумывая все новые предлоги. Вика же пыталась понять важность этих переездов, но с трудом верила, что в каждой квартире плохая энергетика или соседи. Штаб тонко намекал Арии, чтобы она прекратила общение с Викой, но все было впустую. Из-за этого приходилось проверять Вику чуть ли не каждую неделю, чем она занимается, с кем общается и чем интересуется. Подозрения на сотрудничество с упырями были, но все они пока оказывались беспочвенными. Арию пугала мысль о том, что она будет выглядеть слишком откровенно в наряде, предложенном подругой для похода в клуб. Красное платье обтягивало ее фигуру, подчеркивая все достоинства и недостатки, но Вика с ее заразительным оптимизмом подбадривала ее, уверяя, что именно так и нужно привлекать к себе взгляды окружающих. Стремление порой бывает сильнее страха. Девушки вышли на улицу, и вечерняя атмосфера будто укутала их волшебством. Огни уличных фонарей отражались в глазах Арии, придавая им загадочный блеск и заставляя сердце биться быстрее. С каждым шагом она ощущала, как уверенность начинает обретать форму. «Ты просто звезда», — прошептала Виктория, и в этот миг у Арии возникло чувство, что мир кружится в танце вокруг нее. Желтое такси уже ожидало их за углом дома. «Тебе надо отвлечься», — тараторила всю дорогу Вика, запивая затяжки дыма пивом. Она решила немного выпить до клуба, так как там алкоголь стоил дорого. Девушка частенько забывала, за чей счет банкет, и пыталась экономить на всем. «Думаешь?» — отвлеклась от раздумий Ария, когда такси остановилось возле заведения. «Это не так просто, как тебе кажется». «Иногда все должно быть просто, иначе есть вероятность сойти с ума», — рассмеялась подруга. «Я забыла тебе сказать, вход сегодня платный», — стыдливо произнесла она, когда пришло время выходить из машины. «Но зато коктейль бесплатный». «Есть такое». Они подошли ко входу в клуб. Охрана проверила их сумочки на наличие холодного и огнестрельного оружия. Ничего не найдя, их пропустили. Девушки подошли к кассе. Вход оказался не столь дорогим, как думала Вика. Всего-то 500 рублей с человека. И вот, пройдя все пропускные пункты, они оказались в огромном зале с большой танцевальной площадкой, которая уже была забита пришедшими потанцевать людьми. В правой стороне зала была длинная барная стойка для желающих выпить, а слева несколько рядов столов со стульями для тех, кто пришел посидеть. Ария обратила внимание на все это и была поражена. Она много раз бывала в подобных заведениях, но все они были какими-то маленькими, что ли, по сравнению с этим. Подруги подошли к барной стойке, и Вика тут же начала наседать на уши бармену, чтобы получить бесплатный алкоголь. Тот не выдержал напора и налил обещанный в акции напиток, а потом она еще долго спорила с администратором, чтобы сесть за свободный столик. Увы, таковой оказался лишь один, а депозит за него был космический — 10 000 рублей. Что для Виктории было слишком дорого, но Ария быстро пришла на помощь и согласилась на эту авантюру. И вот они уже сидят за крайним столиком и изучают меню. Ария посмотрела на подругу и поняла, что депозит в 10 000 рублей может закончиться уже к часу ночи, а то и раньше. Она всегда удивлялась, как Вика может столько пить и не пьянеть. Феномен какой-то. «Официант!» — громко закричала Виктория, увидев сотрудника заведения, который, услышав громкий окрик, чуть не упал от испуга. «Что изволите?» — подойдя к их столику, вежливо спросил он, достал блокнот, ручку и приготовился принять заказ. «Давай начну я», — очень вежливо предложила подруга Арии, рыская глазами по меню в поиске желаемых блюд и напитков. «Если у него блокнот не закончится», — отшутилась Ария и подмигнула ей. «Так», — начала она. «Мне, пожалуйста, пиццу 4 сезона, мясную тарелку, хлебную тарелку, бутылку водки 7 озер, литр облепихового компота и десерт «Звездная ночь». «Не ожидала, что ты так быстро определишься с заказом», — рассмеялась Ария. «А мне, пожалуйста, салат оливье и кровавую Мэри». «Будет сделано», — поклонился официант и мигом исчез. «Слушай, подруга», — начала Вика, смотря на танцующего в паре метров от них накачанного парня. «Тебе надо отвлечься, забыть про Ивана. Тебе нужен мужик здесь и сейчас. Чувства могут подождать, а вот природа не может». «Я так не могу», — уныло ответила Ария, посмотрев на спортсмена. Вздрогнула и сразу отвернулась. «Переспать с кем-то не по любви? Это же низко и противно. Тебе так не кажется?» «Нет», — легко ответила она. «Жизнь проходит, и в 40 лет ты будешь никому не нужна. Хотя, учитывая твою заработную плату, наверняка найдется Альфонс, который якобы полюбит тебя со всеми твоими замашками. Давай, подруга, договоримся сегодня с тобой». «О чем?» — подозрительно спросила Ария. «Мы сегодня напиваемся, и каждая снимает себе мужика, который ей понравится. Вот так просто, без обязательств. Хоп, и все. На утро, возможно, будет стыдно, но явно не этой ночью». «Я так не могу». «Можешь, ты все можешь, просто ты еще слишком трезвая. Погоди, вот принесут твою кровавую Мэри, и тогда посмотрим, кто кого». «Кто кого что?» «Кто сколько мужиков сможет оседлать?» — подмигнула Вика. «Вон, видишь, какой красавчик танцует?» «Я, конечно, не эксперт, но мне кажется, что он душу за банку протеина продаст», — высказала свое мнение Ария, быстро оценив парня. Она сразу поняла, что такие индивиды помешаны исключительно на спорте и питании. «Ты права», — согласилась она. «Серьезно?» — удивилась Ария. «Ага, а говоришь, что ты не эксперт», — рассмеялась Вика. «По нему видно, что он спит в обнимку с протеином. Зато знаешь, какие они выносливые в постели?» «Нет, конечно, не знаешь. Могу заверить тебя, что могут всю ночь». «О, девчонки, скучаете?» К ним подсел парень в пляжной рубашке с буквально залитой лаком прической. Он быстро оценил их взглядом. «Могу составить компанию. Я веселый, общительный и...» «Сколько у тебя сантиметров в штанах?» Серьезным тоном спросила Виктория, глядя ему в глаза. 20, неуверенно ответил парень. «Понятно, значит, не больше 10, заключила Вика. «Ты нам не подходишь. С таким корнишоном можешь попытать удачу у тех толстушек». Она указала на столик, за которым сидели три дамы с пышными формами. «Им по барабану, какой инструмент у тебя в штанах. Для таких девиз един. Пока есть пальцы и язык, ты еще мужик. А от нас отстань, пошел нахрен отсюда». «Сама иди нахрен, шлюха!» Парень показал средний палец и ушел на танцпол. «Не люблю халявщиков. Вечно лезут посидеть за чужой счет, сука. Убила бы всех без раздумий». «Ты ж сама такая», — напомнила Ария о привычках подруги. «Ладно, ты пока подожди заказ, а я схожу в уборную. И постарайся сделать так, чтобы тут никого не было». «Не обещаю», — успела сказать Вика вслед. Арии пришлось идти через танцпол, так как уборная комната находилась в другом конце зала, а идти вдоль столов было как-то невежливо. Возле барной стойки было много молодых парней, которые заглядывались на нее, пока она шла. Ее это немного смутило, поэтому она решила не рисковать и не обращать внимания на пристальные взгляды. Проходя мимо, она увидела, как ей показалось знакомое лицо, но толкнувшая ее танцовщица не дала разглядеть его получше. Девушка решила не заморачиваться и продолжила свой путь. В клубе много людей, поэтому велика вероятность, что кто-то будет похож на ее знакомого, а может, и вовсе ей показалось. Дойдя до туалета, она присвистнула. Народу тьма тьмущая, и очередь огромная. Но делать нечего, оставалось только ждать. «Какая у вас красивая прическа! Я бы сказал, необыкновенная», — произнес мужчина в черном стильном костюме, в очках и с сигарой в зубах. «Мое имя Михаил, а вас как зовут?» «Извините меня за дерзость, но я сюда пришла не знакомиться. Тем более возле туалета». Ария окинула взглядом длинную очередь, та будто и не уменьшалась. «Вы меня неправильно поняли», — улыбнулся он. «Я не предлагаю знакомиться. Я лишь хотел узнать имя столь прелестной девушки». «Правильно я вас поняла, и имя свое я вам не скажу. Можете поискать другую дурочку, мне некогда». «Какая дерзкая». Он подошел ближе и втянул ноздрями аромат ее духов. «Меня это сильно заводит». «Иди на улицу и заводи свою рухлядь». Ария уже привыкла отшивать парней. Не впервые. «А ты мне нравишься. Не будешь против, если я угощу тебя выпивкой?» Не унимался он. «Буду». «А мне плевать. Что ты любишь?» Он махнул рукой, и к нему тут же подбежал официант. «Принеси самое дорогое бухло, что есть у вас». «Будет сделано». Поклонился тот и исчез. «Пойдем к моему столику. — предложил он и указал на столик, за которым сидели шестеро мужиков, таких же, как он. Все они были стильно одеты. «Можешь угостить своих мальчиков», — ответила Ария, схватила фужер с подноса официанта и плеснула его содержимое собеседнику в лицо. Развернулась и пошла на танцпол, так как надеялась там затеряться в толпе танцующих. «Я угощу их тобой». Внезапно к Арии подскочили трое мощных парней с угрюмым выражением лиц. Они схватили ее за руки и ноги и, не оставляя ей шансов на сопротивление, понесли к черному выходу, который, как она поняла, вел в темный переулок. Ария, охваченная паникой, начала вырываться и закричала, надеясь, что кто-то из прохожих услышит ее и придет на помощь. Но вокруг стояли лишь безразличные люди, которые, казалось, не замечали ее страданий. В этот момент ей стало ясно, что она столкнулась с местной мафией или какой-то другой подобной криминальной организацией, которая действовала безнаказанно. В ее голове мелькали мысли о том, что все происходящее — это не просто случайность, а тщательно спланированная операция. Она вспомнила слухи, ходившие в городе, о том, что эта группировка занимается не только рэкетом, но и более серьезными преступлениями, включая торговлю людьми. Ария пыталась закричать еще громче, но ее голос тонул в гуле вечного города. Она заметила, как один из парней с татуировкой на руке бросил на нее презрительный взгляд, словно оценивал, стоит ее спасать или нет. Остальные лишь хмурились, не обращая внимания на ее отчаяние. С каждым шагом к выходу ее сердце колотилось все быстрее, а мысли о том, что ее могут никогда не найти, становились все более реальными. Ария понимала, что если она сейчас ничего не предпримет, то может оказаться в ловушке, откуда выхода уже не будет. Внутри нее разгорелось желание бороться, и она решила, что не сдастся без боя. Ее закинули в микроавтобус. Один из бандитов нанес удар электрошокером в живот, отчего у Арии случилась судорога. Мышцы тела сократились, и в этот момент ее ловко приковали наручниками к специальной решетке. Затем воткнули в плечо шприц с белой жидкостью, так быстро, что Ария даже не почувствовала укола, но глаза не обманешь. Она пыталась сопротивляться, однако у нее не хватало сил, чтобы разорвать металл. Трое парней запрыгнули к ней и начали дополнительно фиксировать к решетке. Из черного входа, закуривая сигару, вышел тот самый мужик, который пытался завязать знакомство. «Могла бы добровольно посидеть за нашим столиком. Глядишь, мы бы тебе понравились», — начал он. «Мне всегда нравились бойкие девушки, но у всего есть границы. Не надо было плескать алкоголь мне в лицо. Никому. Запомни, никому я не позволю унижать меня на людях. Пусть даже и были в клубе в основном мои, так сказать, коллеги, но из-за таких, как ты, сложно поддерживать авторитет даже среди них». «Пошел нахрен!» — выпалила Ария, но ей тут же залепили скотчем рот. «Не спеши меня посылать», — улыбнулся Михаил. Подошел ближе и провел рукой по бедру, приподнимая подол платья. «Мне всегда нравились спортивные девушки. А ты, как я погляжу, не пропускаешь тренировки. Наверное, в постели тоже будешь на высоте. А давай я все-таки расскажу, что с тобой будет. Раз ты не можешь говорить, то хоть послушай. Может, в пути поумнеешь. Тогда все пройдет гладко». Ария попыталась легнуть мужчину, но промахнулась. Ей тут же зафиксировали ноги. «Сначала я трахну тебя во всех мыслимых и немыслимых позах. Поверь, тебе это понравится. Я знаю много такого, чего тебе даже во сне не снилось. И если ты будешь девочкой-паинькой, то останешься на ночь со мной. А если нет, то тебя будут иметь 20 мужиков минимум. И им будет плевать на твой плач. А когда они закончат, то увезут тебя на стройку, где тебя добьют мигранты. Возможно, в прямом смысле. И запомни, менты тебе ничем не помогут, так что хорошенько подумай, пока мы едем в мой особняк». Мужчина подмигнул и послал ей воздушный поцелуй. «Кстати, тебе вкололи очень интересный препарат. Силы тебя покинут, но вот чувствительность обострится в несколько раз. Знаешь, это прекрасное чувство во время оргазма». Дверь захлопнулась. Автомобиль загудел и тронулся в путь. Ария с ужасом наблюдала, как городские фонари сменились на ночное небо. Ее явно везут за город. Она пыталась вырваться, но этого сделать не получилось. Ей хотелось кричать, но скотч препятствовал этому. В дополнение ко всему этому ужасу, на нее все время посматривал жирный водитель, каждый раз облизывая губы. Через час микроавтобус остановился. Двери распахнулись, к ней запрыгнули трое мужиков и стали ее отстегивать. Чтобы она не брыкалась, ударили электрошокером, и вот через несколько минут ее уже тащат на руках в огромный особняк. Она смотрит на все это, но ничего не может предпринять. Пара этажей, столько же коридоров, и ее кидают на большую мягкую кровать. Через пару минут в комнату вошел тот самый мужчина из клуба, держа в руках бутылку шампанского и два фужера. Он улыбнулся и присел на край кровати. «Сегодняшняя ночь тебе запомнится надолго. Кстати, можешь называть меня господин». Мужчина склонился над девушкой и плавными движениями рук начал снимать с нее красное платье, при этом громко дыша от возбуждения. Не желая больше медлить, Михаил резким движением руки разорвал платье, обнажая красное нижнее белье. Находясь в предвкушении, он начал снимать с себя одежду. Достал из кармана брюк тюбик со смазкой и положил рядом с собой. Сняв трусы, он набросился на Арию, срывая с нее лифчик, а потом стягивая трусики. Девушка не могла сопротивляться из-за введенного ей препарата. Внезапно прогремели выстрелы. Послышались крики, взрывы и осторожные шаги на нижних этажах. Михаил сначала не осознал, что что-то происходит, но быстро пришел в себя. Он бросился к тумбочке, вытащив оттуда пистолет. Проверив боеготовность оружия, направил его на единственную дверь. За ней слышались тихие шаги. Сердце колотилось в груди, а в мысли прокрадывались пугающие образы. Незнакомец, простреленные окна, потеря. Михаил знал, что сейчас каждая секунда на счету. Он присел, прижавшись к стене, и внимательно прислушивался к звукам за дверью. Шаги становились все ближе, а с их приближением росло и напряжение. Что-то внутри подсказывало, что выходить из комнаты было бы крайне опрометчиво. Вдруг в дверь постучали. Михаил замер, не дыша. Это были не просто настойчивые удары, стоял настоящий грохот. «Им нужно знать, что здесь кто-то есть», — произнес он шепотом, чувствуя, как страх сдавливает его изнутри. Он не знал, кто за дверью, враг или друг, но одно было ясно. Ответа на этот вопрос не было. Дверь плавно открылась, и в комнату вошел.